Глава 9. Неприятности подземелья. Дух не ошибся. В учебнике в самом деле было написано о битве столетней давности, войне орков и демонов. Орки нападали на города и поселения, грабили, убивали и не щадили никого, уничтожая все на своем пути. И тогда против них выступил самый могущественный из демонов, некромант высшей категории по имени Эриман. Помощь своему народу он призвал чудовище невероятной силы, какой не видала ни одна живая душа. Но вслед за полчищами орков чудовище начало разрушать все на своем пути и в конце концов выступило против своего создателя. Они бились всю ночь и на рассвете исчезли, как будто их и не было. Отложив учебник, я разочарованно вздохнула. Ничего нового я не смогла узнать. Разве что имя демона — Эриман. Интересно, что с ним случилось на самом деле? Задумчиво прошептала я. Дух, который сидел на шкафу, фыркнул. Да какая разница? И так ясно, что ничего хорошего. Тот, кто пытается призвать чудовище сейчас, только повторит его судьбу. Магистрам даже убивать его не придется. Не понимаю. Зачем это кому-то? Тем более сейчас, спустя столько лет. Научный интерес, жажда власти, силы. Да мало ли может быть причин. Скорее всего, эльфу просто не повезло. Но, Лия, если тот, кто собирается сделать это, узнает, что ты ищешь его, то ты станешь целью. Будь осторожна. Буду. Кивнула я, поднимаясь с кровати и надевая мантию. Но сначала мне нужно поговорить с эльфом. Ты отведешь меня в библиотеку? Я выразительно покосилась на зеркало, за которым находился тайный ход. Кот не обрадовался. Ты вообще слушаешь то, что тебе говорят? Дух измученно закрыл лапой морду, совсем как человек, и тяжело вздохнул. Хорошо, но больше никакой самодеятельности. Обещай, что не станешь искать убийцу. Обещаю. Только скажу Риану, что выяснила. Он не опасен и может помочь. Ты слишком доверчивая, Лия. Врагом может оказаться кто угодно. Даже ты? Приподняв бровь, спросила я. Кот хмуро обвил лапы хвостом. Будь у меня достаточно сил, я бы наколдовал себе тело получше. Ответил он, спрыгивая на пол. В этот раз зеркало отодвинулось без сопротивления. И, прихватив огонек из магического светильника, мы шагнули во тьму. Ход в библиотеку оказался книжным шкафом, неподалеку от того, где мы беседовали с эльфом. «Что ты здесь делаешь?» Спросил он. Эль сидел на диване и читал какую-то книгу, но, увидев меня, тут же отложил ее в сторону. «Ты должна быть в своей комнате. Сейчас слишком поздно». Отодвинув шкаф на место, я повернулась к Риану. Я не могла ждать утра. К тому же завтра у меня первая лекция магистра Фаркиса. Кажется, я знаю, что за умертвие напало на тебя. Эльф напрягся. В его глазах мелькнуло недоверие, но тут же сменилось интересом. «Рассказывай, я тебя слушаю». Дважды повторять не пришлось. Когда-то давно один демон по имени Эриман призвал чудовище, чтобы оно помогло им выиграть войну. Но оно оказалось слишком сильным, и победа стоила ему жизни. «И ты думаешь, что то, что меня убило, то самое чудовище из битвы при дьявольском ущелье?» «Ты знал?» Удивленно спросила я. «Предполагал. Но у нас нет никаких доказательств. Со времен войны не сохранилось ни одного изображения этого чудища. А призрак Эримана еще никому не отвечал на зов. Нам некого расспрашивать». «А что, если призвать не его?» «Что ты имеешь в виду?» «Подумай. Там погибло больше сотни орков и демонов. Думаю, не помнит, как выглядело то, что их убило. Ты сможешь вызвать одного? Думаю, да. Но это займет какое-то время. Мне нужно будет покинуть Академию и найти их останки. Я могу не успеть. Нужно попытаться. Если есть хотя бы крошечный шанс узнать, то ли это чудовище. Хорошо. Спасибо, Лия. Я натянуто улыбнулась. И уже развернулась к шкафу, собираясь уйти. Как вдруг он откликнул меня. Постой. Ты говорила с Лиардом? Я рассказала ему то, что ты просил. Хорошо. Тебе лучше держаться подальше от этого. Ты не первый, кто так говорит. Тогда надеюсь, что ты прислушаешься. Скоро начнется учеба. Не думаю, что мне останется время на поиски безумного убийцы. Эльф кивнул и поджал губы. Прости, что заставил тебя ввязаться в это. Ерунда. Надеюсь, у тебя все получится. И мне жаль, что магистр Фаркис не выслушал тебя лично. У Лерда всегда был непростой характер. Когда я уйду, позаботься о нем. Обо мне бы кто позаботился. Ну, конечно, вслух этого я не сказала. Тебя проводить? Риан явно намекал на черный ход, но и только помотала головой. Будет плохо, если, провожая меня, эльф наткнется на магистра Фаркиса. И я не заблужусь. Отмахнулась в надежде на то, что кот меня все еще ждет. Я подошла к тайному ходу и легонько толкнула дверь. Там было темно. Ни кота, ни огонька. И нет бы вернуться и пойти через двор или попросить эльфа о помощи. Я упрямо шагнула в подземелье. Когда дверь закрылась, отрезая меня от библиотеки и последнего источника света, я поправила мантию, плотнее кутаясь в нее. С прошлого раза будто стало холоднее. Ступать приходилось на ощупь. Стены были скользкие, а пол под ногами словно оброс новыми буграми и трещинами. Пару раз я едва не упала, но настоящей проблемой стала первая развилка. Вроде мне нужно налево. Или нет? Напрягла память и пожалела, что не считала шаги. Решила довериться чутью и на восьмом повороте поняла, что зря. Попыталась вернуться, но не тут-то было. Я окончательно заблудилась. Прошел час-два, а я так и не нашла выход. Мантия измазалась слизи, промокла от сырости и больше не грела. От долгой ходьбы гудели ноги, и я остановилась, чтобы перевести дух и решить, что делать дальше. Как вдруг услышала шаги. Что-то неторопливо приближалось ко мне. Страх, сковавший меня на секунду, тут же придал мне сил. Наплевав на холод и усталость, я побежала. И преследователь тут же ринулся за мной. Я спотыкалась, падала и поднималась на ноги, чтобы продолжать бежать до тех пор, пока меня не прилетело связующее заклятие. Я рухнула, распластавшись на скользком холодном полу, и простонала. В падении сильно ушибла ногу. Но боль была ерундой по сравнению со страхом. А шаги все приближались. Неужели это конец? Вдруг я угодила прямо в лапы убийцы? Наверное, до тех пор, пока мой преследователь показывался из-за поворота, прошли секунды. Но я успела подумать о родителях, друзьях, соседях и даже о духе, которого кроме меня никто не видит. А затем я зажмурилась от яркого света, прикрывая голову руками. И вдруг стало так обидно. Я ведь в академии и дня не проучилась. Слипнув, я мысленно попрощалась со всеми, а потом увидела его лицо. «Вы не перестаете меня удивлять, адептка?»